Книга третья. Завещание поручика Заянчковского. Глава первая. В Приполярье. Мария Осинкина с трудом высвободила свои длинные ноги из носа трехместного салюта, клеенного-переклеенного. Она была рулевым, а педали руля в носу байдарки. Туда они с Сашей переместили их с середины лодки сразу, как только первый раз ее собрали, потому что не мог, по их разумению, один и тот же человек быть и кормовым, он же загребной, и рулевым. Сегодня был, пожалуй, рекорд. За световой день прошли километров 55, не меньше. Как же затекли ноги! Пока неслись по реке 6 часов подряд, ничего не чувствовала, только жала педали, лево руля, право руля, а сейчас стала вылезать. Да, по глинистому скользкому откосу, норовя ступить на пучок вымокшей травы, а за другой на секунду ухватиться рукой, выбрались на поляну. Для ночной стоянки место с воды выбрали удачно. Высоко, ровно, лесок близко. Срочно надо было стоянку обживать. Развести костер. Разогнать почти уже осеннюю промозглость. Поскорее до темна набрать хоть пол ведра подосиновиков для жарки. Тем более, что за ними по лесу ходить не приходилось. Присядь на корточки и срезай красные шляпки в полуметре вокруг себя. Хоть пол ведра, хоть ведро, пока не стемнеет. Последние два дня они уже обнаглели. Ножки вообще не срезали, одни шляпки. И варили, и жарили, даже пробовали солить. С картошечкой и лучком грибы шли хорошо. Никто не жаловался, что надоели. Но не видно было охотников браться за костер. Лениво перетаскивая по откосу вещи из байдарок после многочасовой гребли, все мечтали об одном — поскорее сесть на что-нибудь сухое и не вставать. По примеру мужа, Маша, никого не созывая и не подгоняя, «А ну-ка, не рассиживаться, все за дровами!» быстрыми шагами двинулась в лес. Пошла собирать сухостой самосильно. Первый раз она была в байдарочном походе без мужа. Ей не хватало его, неизменного командира в каждом походе, с какой бы компанией они ни шли. Никогда никого не понукавшего, не покрикивавшего, но мягко направлявшего все в нужную сторону. Дошла до опушки и заиграл Вивальди ее мобильный. Она и знать не знала, что в этой глухомане вдруг обнаружила сеть. «Маша! Маша!» — голос мужа звучал как-то необычно, требовательно и почти отчужденно. Ни одного нежного слова, с которых он всегда начинал разговор, даже в Москве, даже час или два спустя после выхода из дома. «Ты знаешь, что Женька сейчас в Сибири?» «Что? Представь себе! Где-то на подходе к горному Алтаю. Я с отцом говорил. Едет по Сибири на машине. С двумя...» Конец фразы звучал, уже никем не услышанный, в мобильнике валяющемся, в спутанной пожухлой траве. Дело в том, что на словах «едет по Сибири на машине» железная леди Мария Осинкина впервые в жизни завалилась в обморок. Когда она рухнула на опушке леса, то там, на берегу, не сразу даже поняли, чего это она. Очнулась Мария вся залитая водой, под крики плевавших ее друзей. «Маша! Ну, Маша же! Машенька! Мария, ты чего? Машка, ты что, а?» Перепуганные лица склонились над ней. Один же стоял на коленях, довольно умело делал ей непрямой массаж сердца.